Терентию сделалось тоскливо и тяжко. Боярыне Федосье Прокофьевне было об эту пору всего 21 год. Из приближенного к царской семье роду Соковниных 17 лет вышла она замуж за 50-летнего Глеба Морозова. И молодое сердце ее тосковало, не изведав любви. Через год родился у нее сын, Иваша, к которому она привязалась всею душою, но и тут сердце ее не находило удовлетворения. Тогда вдруг ее взор упал на князя Терентия, и сразу словно озарилась ее томная жизнь. Она на время отдалась мечте и не боролась со своим чувством, наслаждаясь нечаянную встречу в узком дворцовом переходе, тишком наблюдая, как вспыхивает лицо князя. Но скоро мысль о грехе заслонила на время ее чувства, и она приказала своему верному слуге Ивану провести князя в сад. Вся трепеща, не зная твердо, для чего звала она князя, сошла боярыня в сад. Да не знала она силы молодой любви, не знала своей горячей крови, и суровые речи ее, и упреки иногда звучали ласкою. Корила она князя, а сама любовалась им, бледнела, но слушала его пылкие речи и раза два коснулась его рукою, а наедине со своими думами, в грешных мыслях, и целовала его, и обнимала. Окаянный тешился над нею, а ко всему еще верного ее духовника, протопопа Аввакума, услали в далекий Тобольск за его крепкую веру, и некому было отогнать лукавого. Ядом напитывалась молодая душа и вдруг прозрела. Сидела боярыня у колыбели своего сына Иваши и думала о своем любимом князе. Как вдруг ребенок заплакал, да так горько, так жалобно, словно сиротинка. В другой раз думала о том же князе боярыня, как вдруг вошел в терем сам боярин, тяжко опустился в кресло и сказал: «Федосьюшка, что это мне вдруг стало как-то недужно, беда, словно кто за горло душит?» И с этими словами он торопливо отстегнул ворот рубахи, а лицо его все налилось кровью. И, наконец, в третий раз, вот сегодня, в царицыном терему повстречались они с женой Терентия. Грустная она такая, нерадостная. Царица спрашивает: «Что, Дарьюшка, какая ты смутная? Али муж не любит?» Она опустила голову низко-низко и ответила: «Нет, государыня, всем довольна». Сердце сжалось у боярыни. Как могла она помыслить такое скаридное, да еще радоваться? Бесов тешила. Люди в скорбях и слезах, кругом горе, а она еще множить его себе на потеху хотела. Душу гиене огненной готовила. И, не помня себя, она наказала брату звать к ней князя. «Все скажу ему, все», — шептала она, идя к своей светлице, и потом молилась: «Не введи мя во искушение, но избави от лукавого». В горницу вошла девушка и тихо сказала: «Пришел». Боярыня быстро выпрямилась. «Где?» «В моленной». Боярыня широко перекрестилась и твердой поступью пошла из горницы. Князь задрожал, услышав шелест платья, и радостно рванулся боярыне навстречу, но едва взглянул на нее, как остановился смущенный. На лице боярыни не светилась радость. Оно было серьезно и торжественно. Глаза ее смотрели скорбно и вдумчиво. И едва войдя, она тихо сказала: «Прости, князь, что зазвала тебя. Дело есть». Это так мало походило на любовное приветствие, как самое моленное не соответствовало месту свидания, и князь только смущенно взглянул на боярыню, а та, дойдя до аналоя и положив на него белую руку: «Великое дело, князь, о спасении моей и твоей души». Протопоп Аввакум много раз говорил мне про лукавого. Он де всяко уловляет души наши.